Глава 34. Уговорить себя не есть Себастьяна прямо здесь и сейчас было легко. Все равно он невкусный. Вообще, быть разумной хищницей, полностью контролирующей свои пищевые реакции, оказалось довольно забавно. Теперь можно пугать вампиров осознанно и в нужной пропорции, а не инстинктивно и как получится. Золотко. Если он залез по самые уши в дела юстициария, лучше бы его не трогать. Чем меньше вокруг меня пропавших вампиров, тем безопаснее. Говоря все это, Лорент выглядел расстроенным. Ему очень хотелось избавиться от гада, но разум был против. «А он так и будет тебя слушаться?» Я пожала плечами, но в этот момент вмешался Айвард. Он уже немного успокоился после моей последней шутки про консервы и теперь сверкал карими глазищами от возмущения. Прямо по щелчку. Как хорошо выдрессированный пес, пытаясь читать мысли и принести в зубах тапочки. Бедолага. Похоже, излечился от склероза по поводу коврика, и теперь его слегка потряхивало от переизбытка чувств. «Ну и не ври. За тапочками тебя ни разу не посылали», — обиделась я. «И вообще, ты сам пришел. Я не мог не прийти. Меня тянуло к тебе, хотелось угождать, целовать твои туфли». Продолжил обвинять меня Айвард, а потом с подозрением уставился на Лоренда. «Не понимаю, как ты умудрился заявиться сюда такой уверенный и несломленный». Старший из вампиров кривовато ухмыльнулся, помолчал пару секунд, но решил не строить из себя крутого героя и признался. Меня тоже тянуло, причем так сильно, что я едва успел выловить напавшую на меня четверку, прежде чем оказался в самолете, летящем в Питер. Но валяться на коленях мне, кстати, не хотелось. Я мечтал заполучить свою аквавита, чтобы выполнять все ее прихоти. Лорент насмешливо улыбнулся, глядя на меня. Свою мечту я исполнил. И четко осознаю, когда меня просят, а когда приказывают, как птенцу, первогодку. «Вот что бывает, когда тянешь в рот, кого попало, особенно с помойки», — резюмировала я, пожав плечами. «Ладно, шоколадкой-то что будем делать?» И дернула подбородком в сторону притихшего в углу Себастьяна. «Его тапочки мне не нужны, а если он попытается поцеловать мои туфли, я сначала залезу кому-нибудь из вас на голову, а потом меня стошнит». «А с ним ничего делать не надо. Пусть просто забудет обо всем, что тут было. Так можно?» И вампир, умудренный столетиями жизни, опять посмотрел на меня, как ребенок на фокусника в цирке, в ожидании чуда. «Почему бы нет?» — я задумчиво прикусила губу. «А еще чего-нибудь приказать? Ну, там, чтобы говорил правду, ничего кроме правды, иначе он опять начнет орать, что это ты всех убил». «Обязательно». Радостно засиял Лорент, потирая руки. «Исключительно только правду, всю оставшуюся жизнь». Юстициарий собрался заседать все в том же Михайловском замке. Похоже, вампиры вообще любили музеи. Там постоянно чисто, убираются без их участия, народ толпится только днем, а по ночам у кровососов полным-полно времени и исторического пафоса для разных мероприятий. Меня все же взяли с собой. Ну, кто бы сомневался. Причем я, как хорошая аквавита, постаралась убедить Лоренда аргументами, хотя могла и просто приказать. Мы оба это понимали. Наверное, именно поэтому припирались в машине с тройным удовольствием под мрачное сопение Айварда. В итоге мы все втроем стояли теперь в центре небольшого зала, где-то в полуподвальном помещении. А 15 древних вампиров перед нами сидели полукругом в высоких креслах, рассматривая нас со спокойным и высокомерным интересом. Лорент уверенно улыбался в самом центре нашего построения. По правую руку от него с невозмутимым видом застыл Айвард. А я скромно притулилась за левым плечом своего вампира, изображая послушный источник, опустив взгляд в пол. Но это мне не мешало жадно принюхиваться внутренним чутьем. Сколько здесь еды! Выдержанный, питательный, сильный. Один из древних, мельком покосившись на меня, махнул в сторону деревянной скамейки на другом краю зальной географии. «Человеческая женщина может сесть и подождать окончания заседания». Я чуть было не нарушила иллюзию послушной девочки. Даже рот уже приоткрыла, чтобы самой отказаться от такого роскошного предложения, но Лорант умудрился меня опередить. «Благодарю за заботу о моей аквавита, собратья справедливости». Древний даже не вздрогнул, когда я осталась стоять. Как сидел с каменной рожей, так и продолжил изображать статую. Нас окружало 15 изваяний, судя по моим внутренним ощущениям, древнее многих экспонатов Русского музея. Одна из скульптур слегка шевельнулась и торжественно пробасила: «Лорант Буанброк, вы обвиняетесь в убийстве 5 законопослушных собратьев, слуг Мишеля де Граммона». Я замерла, ожидая обращения к моему старшему вампиру с предложением высказать что-то в свое оправдание. Но древний закончил свою речь совсем иначе. «Заслушаем показания свидетеля». В зал влетел, как на крыльях, Себастьян. Весь такой пафосный, со мстительно довольной ухмылкой. Сразу видно, что никаких воспоминаний о нашей недавней встрече у него не осталось. «Уважаемые собратья справедливости, я ближайший друг Конора Дэвиса. В день его смерти мы должны были встретиться, но он предупредил, что сначала уладит дела господина, связанные с Лорандом Буанброком». Тут шоколадка замолчал и потряс головой, заподозрив, что фраза мало похожа на обвинение. «Однако за полчаса до назначенной встречи я ощутил его смерть, и теперь требую справедливого возмездия». Усилил он голос, решив давить на эмоции у статуй. Ха, наивный. «Собрат Себастьян», — поинтересовался один из древних, вроде тот же, что предлагал мне присесть. «Ранее вы утверждали, что ваш друг погиб от руки собрата Лоранда. Теперь же вы даже не упоминаете, что ваш друг и собрат Лоранд встречались». «Простите, собратья справедливости, я вынужден признать, что мои обвинения были не совсем точны», — растерянно залепетал Себастьян. Наша тройка, точно знающая причину внезапной правдоориентированности у шоколадки, с загадочным видом помалкивала. «Что ж, благодарим вас за сотрудничество, собрат Себастьян». На каменном лице древнего чуть шевельнулась бровь, намекая на крайнюю степень удивления. «Теперь мы готовы выслушать нашего архонта».